Как передает южнокорейская интернет-газета «Чаджу Сибо», 7 июля по инициативе организации жителей Тэгу за распуск партии «Свободной Кореи» и Тэгу Кюнгбукской лиги за демократию, жизнь населения, мирное объединение и суверенитет у здания Северо-Кинсанского провинциального комитета партии «Свободной Кореи» были похороны этой партии. Ведущий сказал, что покойник, кто есть партия «Свободной Кореи», хотя бы в могиле должна извиниться за все свои злодеяния, совершенные в годы властвования как партии Сенури, и обязаться не повторять их. Между тем, в городе Тэгу 17 июня жители ежегодно проводят демонстрацию в знак требования распуска партии «Свободной Кореи».